Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости, Бхактивиданты с вами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 12 главы. Общение с Верховным Господом в процессе слушания. Наша материальная болезнь заключается в стремлении к удовлетворению собственных чувств. Как мы уже говорили, прогресс современной цивилизации сводится к изысканию все более изощренных способов удовлетворение телесных потребностей. Но бхакти предполагает прямо противоположное. Пока мы не прекратим погоню за чувственными удовольствиями, о бхакти не может быть и речи. Поэтому мы должны попытаться избавиться от стремления к удовлетворению чувств, уделяя все больше и больше времени преданному служению. Так постепенно в нас разовьется вирага или виракти, равнодушие к чувственным наслаждениям. От слова вирага происходит вайрагья, что значит отрешенность. Гьяна-вайрагья, смысл человеческой жизни, заключается в том, чтобы развить в себе гьяну и вайрагью, знание и отрешенность от материальных удовольствий. До тех пор, пока у нас будет сохраняться привязанность к чувственным наслаждениям, рага, мы будем оставаться узниками материального мира, снова и снова рождаясь в материальных телах. Кришна, Бог, предоставляет нам все возможности для удовлетворения чувств. Сейчас на Западе вошло в моду обнажать свое тело. Тем, кому нравится ходить обнаженным, природа даст возможность стоять на виду у всех долгие годы без всякой одежды, как стоят деревья. Если вы хотите есть все без разбора, природа даст вам тело свиньи, и вы сможете питаться испражнениями. Почему разные живые существа оказываются в разных телах? Потому что каждый из них желает наслаждаться по-своему. В этом заключается наша материальная болезнь, и чтобы излечиться от нее, мы должны выработать в себе отвращение к материальным удовольствиям. Этого можно достичь, практикуя бхакти-йогу. Практика бхакти-йоги отличается простотой. Мы можем увидеть Кришну. Он милостиво позволяет нам созерцать Его в форме арчи-виграхи, божества в храме. Не следует думать, что божество – это всего лишь каменная статуя. Кришна может быть изваян из камня, но мы должны помнить о том, что Он предстает перед нами в этой форме только потому, что мы не способны видеть ничего, кроме материи. Тем самым Кришна являет нам свою милость. Наше зрение и другие чувства несовершенны, поэтому мы не в состоянии увидеть Кришну в Его изначальной духовной форме. Из-за своего несовершенства мы различаем дух и материю. Но для Кришны между духом и материей не существует никакой разницы. Он абсолютен. По своему желанию Кришна может принять как духовную, так и материальную форму. Для всемогущего Господа не составляет никакого труда превратить материю в дух и наоборот. Этого никак не могут понять атеисты, которые думают, что мы поклоняемся идолам. Даже если Кришна принимает форму идола, он все равно остается Кришной. Такова природа Абсолюта. От того, что кто-то считает божество куском камня, металла или дерева, Кришна не перестает быть Кришной. Но понять это может только тот, кто обладает бхакти. Только бхакта способен понять, что Кришна – это все сущее, а все сущее – Кришна. Таково видение преданного. На самом деле в мире нет ничего отличного от Кришны, ибо все здесь является его энергией. Философы майявади говорят, что поскольку все сущее Бог, то Кришны как личности просто не существует. Однако Кришна – это всегда Кришна, и вместе с тем он – суть все. Когда бхакта видит дерево, он видит Кришну. Об этом говорится в Чайтанья Чаритамрите. То же самое утверждается в Брахма Самхите. В любом живом существе, подвижном и неподвижном, чистый преданный прежде всего видит Кришну. Преданный, глаза которого умощены бальзамом любви к Богу, всегда и всюду видит только Кришну. Когда вы берете в руки башмачок своего ребенка, видите его игрушку или слышите его голос, у вас перед глазами тут же возникает его образ. Точно так же для того, в ком действительно пробудилась любовь к Кришне, не существует ничего, кроме Кришны. Куда бы он ни бросил взгляд, он повсюду видит Кришну, потому что знает, что все сущее – это проявление разнообразных энергий Кришны. Но тот, кто не достиг уровня Кришна-премы, любви к Кришне, не в состоянии увидеть или постичь Господа. Наши грубые материальные чувства не дают нам проникнуть даже в смысл его имени. Многие недоумевают, почему эти люди поют Хари Кришна. Они не понимают, что осознание Кришны начинается с повторения святого имени. Имя Кришны и сам Кришна не отличны друг от друга, но это невозможно понять умом. Чтобы понять тождество Кришны и его имени, необходимо начать повторять имена Господа. Только научившись повторять Хари Кришна Маха мантру без оскорблений, мы сможем осознать, что имя Кришны и сам Кришна не отличны друг от друга. Таким образом, преданное служение Кришна-бхакти начинается с языка, который произносит имя Господа и наслаждается вкусом просада Кришны. Этого достаточно, чтобы стать преданным Кришны. Поэтому здесь говорится, что практика бхакти-йоги очень проста и приятна. Глядя на Кришнамурти, мы должны помнить о том, что это сам Кришна. Представ перед нами в образе божества, Кришна позволяет нам видеть и даже наряжать его. Но что мы можем сделать для Кришны в его вератрупе, вселенской форме? Как, к примеру, нарядить ее? Голова вселенской формы – это небо, а ее ноги – паталалока. Если мы будем медитировать на вселенскую форму Кришны, то не сможем одевать или кормить его. Но по своему желанию Кришна может стать больше величайшего и меньше мельчайшего. Он может принимать любую форму, чтобы предоставить нам возможность служить ему. Таким образом, главное – это бхакти. Чем больше сил мы отдаем служению Кришне, предлагая ему изысканные блюда и красивые наряды, тем меньше нас заботит собственное тело. В материальном мире каждый стремится одеться как можно лучше, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Но преданные думают о том, как нарядить и украсить Кришну, и потому утрачивают всякий интерес к украшению собственного тела. Точно так же, предлагая Господу всевозможные яства, мы забываем о ресторанах. Преданное служение постепенно отбивает у человека вкус к чувственным удовольствиям, и когда он полностью избавляется от привязанности к ним, то обретает освобождение и получает возможность вернуться домой обратно к Богу. Таким образом, бхакти дает каждому шанс увидеть Кришну. Дорогие друзья, продолжение чтения 12 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Давахути» слушайте в нашей следующей передаче.